Глава 11. Возле тачки дышу урывками, но сладкий запах ванили коварно пробирается под кожу, и я пропитываюсь им насквозь, как сухой бисквит сиропом. Скольжу руками по тонкой талии и мгновенно крышу сносит от того, как Мира в порыве злости бьет меня по руке ладошкой. Тянет с притворной яростью. «Но! Руки прочь!» Взбудораживаясь какого-то черта, будто включаюсь в интимную игру. Завожусь по щелчку пальцев, чего со мной давно не случалось. А я всего-то прикоснулся к ее талии обеими руками, чтобы усадить неугомонную женщину в машину. Мотая головой и прогоняя слишком жаркие картинки, спешно открываю дверь. Мира совсем неосторожно проскальзывает в салон, плюхается на заднем сидении, и ей явно весело, в то время как я скреплю зубами от неудовлетворения. «Да что за фигня? Арсеньев, тебе баб мало. Ну куда ты смотришь? Замужем она. Так что остынь, старый хрен». Даю себе ровно минуту, чтобы остыть, и только после прыгаю в тачку. «Ну и куда тебя везти?» Спрашиваю скорее риторически, не ожидая внятного ответа. «В отель!» — бросает с вызовом, так что я просто закатываю глаза. «Из которого меня выгнали утром!» — добавляет хитро и хихикает, как дурочка. «Сашка заблочил все мои карты, говнюк! Мне некуда идти!» Последнее вырвалось тихо и едва различимо, но я будто настроен на волну Миры, поэтому слышу ее слова четко и ясно. Буквально вжимаюсь в сиденье, до боли стискивая руль, ведь что-то тут не так. Не спешу с выводами, а просто жду. Минута, две, пять. Не выдерживаю и резко оборачиваюсь. Мира разулась и, подтянув к себе колени, уперлась в них лицом. Сидит как мышка, даже шелохнуться не смеет. Спряталась от проблем. Неразумно, но даю ей эту минуту на слабость. И в который раз за вечер во мне вспыхивает яркое желание вытрясти душу из Краевского. Схера ли он заблокировал жене карты? Вспоминаю, как она поливала грязью еще в ресторане мужиков, и осознание накрывает меня, как тяжелым одеялом, с головой. Бросил? Изменил? Если так, то он полный кретин. И жестко ухмыляюсь, но про себя. Незачем показывать, насколько меня радует его кобелиная натура. Потерять сейчас для Краевского Мирославы непозволительная роскошь. Но я прямо горю изнутри. Настолько хочу, чтобы они и правда разошлись. И дело не только в бизнесе, а в моральном принципе. Думаю, Мирослава заслуживает себе мужика получше Краевского. Тебя, что ли? А нахрена ты ей, старый пень? Если информация, которую нашел Илья, правдива, то Мирославе 33, а мне уже 43. Пенсия не за горами, а мне бес в ребро. «Все карты на его имя!» — лепечет вдруг, отвлекая меня от мыслей, и сразу же словно оправдывает собственную глупость. «Это ведь логично, что все общее. У меня и мысли не возникало, будто вот так произойдет однажды. Верила ему». Снова умолкает, стесняется говорить или боится, а мне уже плевать на Краевского с высокой колокольни. Просрал ты, Саня, и жену, и партнера по бизнесу. Хоть и знаю Миру всего ничего, больше по слухам о ней инфу собирал крупицами, но почему-то есть ощущение, что не простит она мужу такой финт ушами. А ведь расчет говнюка банально прост — отрезать кислород, чтобы жена сама к нему приползла. Причем за тем, что ей и так принадлежит. Он умно поступил с самого начала. Карты на себя оформил. Наверняка и бизнес не его, а матери, например. Ох, Мира, если надумаешь развестись, думаю, и делить у вас там нечего. Уйдешь ни с чем. Слишком уж Краевский скользкий тип. Знаю это не понаслышке. И грязное ведение бизнеса тому подтверждение. Знаешь ли ты, малышка, что творится у тебя под носом? Надеюсь, что нет. Не спрашивая больше ничего, завожу тачку и забираю Мирославу себе. Пусть на одну ночь, но в голове уже строю далеко идущие планы. Мирослава. Сквозь адскую головную боль и тошноту в сознании прорываются странные звуки. Бьют молотком по черепушке, что хочется взвыть. Да что там происходит? Ника на кухне тарелками гремит? Или Саша? Хотя с чего бы им? С трудом, но все же разлепляю сухие глаза, и свет из окна сразу режет их беспощадно, что снова зажмуриваюсь со стоном. А затем память издевательски возвращает меня в жестокую реальность. Сашка, измена, бумаги на развод. Так, стоп! Все же разлепляю глаза и присматриваюсь к интерьеру комнаты. Не отель. Ведь меня оттуда выперли утром, потому что не смогла расплатиться за номер. Медленно, но болезненно вспоминаю, как я со страхом давала одну за другой карты, и все они в итоге оказались заблокированы. Спасибо девушке за стойкой, что хотя бы отпустила меня, а не вызвала полицию. Говнюк, какой же ты, Саша, гнилой ублюдок! Просто слов нет. Да, я дура, раз много лет назад позволила мужу оформить все свои карты на его имя. Не могу сейчас припомнить, почему так вышло, но что-то связанное с нашим бизнесом. Я не стала вникать в суть, деньги приходили исправно, тратить я их могла, куда душе вздумается. До вчерашнего дня. Просто повезло, что неделю назад я сняла наличку, остатком расплатилась за номер и ушла из отеля, чтобы не позориться еще сильнее. Что потом? Потом, кажется, я окончательно сломалась. Сашка целый день обрывал телефон, пришлось выключить его. Я тупо не желала с ним говорить. О чем? Снова ругаться? И так понятно, что карты он мне бы не разблокировал, потому что они средства манипуляции. Так, ладно, что потом было? Кажется, я гуляла по городу до вечера и набрела на ресторан. Выпила немного и дальше, как в тумане. «Где я, черт подери?» Вижу, что на мне вчерашний костюм, и выдыхаю. Значит, не все так уж печально, как могло быть. Отчаянно тру виски, пытаясь вспомнить подробности, и кое-что прорывается сквозь плотный туман похмелья. «Я правда была с Арсеньевым?» Спрашиваю риторически и снова осматриваю спальню. Обычная комната, кровать, шкаф, плазма на стене. Пастельные тона, ничего лишнего или кричащего. Логических мыслей нет, есть только капля стыда и отвращения к самой себе. Кажется, вчера я слишком раскисла и выдала больше, чем хотелось бы. Точно припоминаю, как в машине прорыдала Глебу, что мне некуда идти. А он и правда принял решение оставить меня у себя дома на ночь? Какая ирония! Все же сползаю с кровати и выхожу из комнаты, даже не взглянув на себя в зеркало. Тянусь, как зомби, на живительный аромат кофе. Пол царства за кофе готова отдать, боже! Узнаю лестницу и гостиную, безошибочно оказываясь на кухне. Встречаемся взглядом с горе-киллером. Он от неожиданности аж бутербродом давится. Нервно закашливается и спешно запивает чаем. Я же вздыхаю. Как-то некрасиво, что ли, появляться перед ним вот так. Чувствую себя сейчас, как одна из любовниц его бати. Хочу оправдаться, но слова застревают в горле. Что тут можно сказать? Дурацкая ситуация. Я и сама не помню, как оказалась в доме Глеба. «Теть!» Вижу, что Илья сдерживает себя изо всех сил, но ребенок не выдерживает и срывается на дикий хохот. «Ну и видок у вас! Простите!» Ржет, как конь. А я морщусь, потому что голова квадратная с похмелья, и каждый звук по ней приходится не хуже дрели. Все же киллер заражает и меня весельем. Улыбаясь ему, но улавливаем мельком свое отражение в отполированном металле холодильника. Дергаюсь в испуге, будто призрака там увидела. «Боже, кто ты, женщина? Сгинь с глаз долой!» Присматриваюсь. Тушь потекла, тени размазались и засохли уродливыми пятнами по лицу. Волосы и вовсе как после взрыва на макаронной фабрике. Да, Илья еще мягко выразился. «Где ванная комната?» Выдавливаю из себя как можно невозмутимее. И когда мальчик указывает пальцем направление, за секунду скрываюсь там. Пулей влетаю в ванную, как в спасительный бункер, и уже мечтаю облить лицо холодной водой, чтобы скорее стереть с себя весь этот макияжный апокалипсис. Но судьба любит пошутить надо мной. Ну вот, казалось бы, откуда взяться подставе? Но говнюк-киллер таки подложил мне свинью. Жирную. Нет, ладно, погорячилась. Не жирную. Стройную, мощную и твердую, как скала. Влажную, распаренную. Встречаемся взглядом с Арсеньевым и оба замираем в неверии.